Сначала я его, конечно, побил. Ну а как его было не побить, Хлюпика? Так получилось, что мы все оказались в одном классе, ребята с курортного переулка, а он с Ворошиловской. У нас своя устоявшаяся компания, свои союзы и конфликты. Я во главе одного лагеря, Васька Рябой во главе другого. И тут он, ни к селу, ни к городу. С парусиновым портфельчиком и в штанах на одной пуговице. С пуговицы все и началось. «Эй, ты, мелкий, карман застегни», – посоветовал я ему, проходя мимо. «А то вывалится». Он смешно захлопал руками по карманам штанов, так и не поняв, что я говорю про ширинку. «Кто вывалится?» – пробормотал он. Ну и тут понеслось. Фразу услышали остальные ребята, тут же столпились вокруг него. «Смотрите, так он еще и заика. Голодранец и заика. Заика, заика». Откровенно говоря, все мы были тогда голодранцами. А кем еще мы могли быть? Только что закончилась война. Страна старательно зализывала раны. Даже карточки еще не отменили. Одежду купить невозможно. К 1 сентября родители постарались нас приодеть. Ну что это были за наряды? Мать сварганила рубашку мне из старой кофты, светло-бежевой, почти белой. Но если приглядеться, на правом рукаве можно было увидеть бледно-розовый цветочек. Мне еще повезло, что цветочек приходился на подмышку, и никто его не замечал. А обувь почти у всего класса чиненная и перечиненная. Подметку пришивали до тех пор, пока она не стиралась до дыр. А потом ее заменяли на деревянную. У меня дед умел выстрогать такую тонкую-тонкую и приладить, что от родной не отличишь. Ботинки мы носили только в школу, а по двору чуть не до января босиком бегали. В общем, такие же мы были голодранцы, как и он. И, видимо, нам очень хотелось почувствовать свое превосходство хоть над кем-нибудь. А тут такая мишень. И штаны у него не застегнуты, и заикается. «Я не заикаюсь», – вдруг выдал Хлюпик нараспев. И все засмеялись еще больше того полузаикания, полупения. В общем, маленьку побили. Не очень сильно, так я его толкнул, а он упал, кто-то нападал сзади. Но в этот момент в класс вошла учительница, и мы тут же разбежались по местам. Он один на полу в пароходе и остался. Ну, думаю, сейчас закатит истерику, нажалуется. Но он, на удивление, быстро собрался и юркнул за последнюю парту. Учительница ничего и не заметила. Чем тот день закончился, я уже и не помню. Все-таки 50 с лишним лет прошло. Но иначе, как заика, его в классе не называли. Хотя на самом деле он мог говорить и не заикаясь, нараспев. Он так и у доски отвечал потом, а все со смеху покатывались. Он краснел, нервничал, сбивался и снова начинал заикаться. Учительница ругалась на нас, но эта сцена повторялась снова и снова. А дружба? С чего же началась наша дружба? Кажется, с моей свинки. Да, точно, со свинки. Где я умудрился ею заразиться, понятия не имею. Температура поднялась, морду раздуло так, что я правда на свинью стал похож. Лежу дома, болею. Первые дни даже радовался. В школу ходить не надо. Мамка вокруг бегает, вкусненьким угощает. Даже банку тутового варенья открыла, которую к особому случаю берегли. А потом скучно стало одному. У нас же какое детство было? Ни телевизоров, ни компьютеров этих с интернетом. Сейчас вон дети в 3 года сами себе планшет включили, мультики нашли и смотрят. А у нас телевизор был 1 на 3 дома, и для детей там передавали 1 программу в неделю. В общем, я заскучал. Друзья меня не навещали, им родители строго-настрого запретили. Свинка, она ведь не просто заразная. Говорят, на мальчиков может так подействовать, что потом детей не будет. И все друзья, запуганные ужасными последствиями свинки, обходили мой дом за километр. И вот на 3-й день появляется это недоразумение. Мама ему дверь открыла и давай руками махать. «Иди, иди, мальчик, нельзя к Боре, заразишься». А он, на удивление внятно и так рассудительно ей: «Не бойтесь, Вера Исааковна, я уже болел свинкой. У меня иммунитет». Так и сказал, иммунитет. И даже не споткнулся на умном слове. Это его бабушка Сима научила, конечно. Мама моя дар речи потеряла от такого чуда. А он продолжил: «Я Боре домашнее задание принес». Я хотел выскочить в коридор и дать Хлюпику по шее. Додумался тоже мне. Лучше бы чего хорошего принес, а то домашнее задание. Но почему-то не выскочил. И когда Ленька пришел ко мне в комнату и достал тетрадки, стал вместе с ним делать задание и спрашивать, что там в школе. Мы разговорились, и странное дело, теперь меня его замедленная манера говорить уже не раздражала. А потом мама поила нас чаем с пирожными. О, это был особенный деликатес послевоенного детства. Кусочек хлеба мазался тончайшим слоем масла, а сверху посыпался сахарным песком. Пирожные нужно было есть правильно, растягивая удовольствие. Сначала слезать языком сахарный песок, потом масло и только в конце съесть хлеб. Ленька никогда до этого пирожные не пробовал, и я научил его, как надо с ними обращаться. И мы сидели за столом, накрытым белой, и не дай тебе бог капнуть на нее чем-нибудь, льняной скатертью, болтали ногами и слизывали сахар, прихлебывая горячий чай. Так он ко мне 2 недели ходил, пока я не выздоровел. А когда наступило время возвращаться в школу, я все утро думал, как быть. Ленька считал меня теперь, если не другом, то хотя бы приятелем. В классе он наверняка подойдет ко мне, начнет что-нибудь говорить. Как к этому отнесутся ребята? В общем, я думал, мучился, пока не дошел до школы и не поднялся на 2-й этаж, где находился наш класс. Только дверь открыл, ко мне все мои пацаны кинулись. Обнимают, пихают, чего-то орут. Я забыл про Леньку. После 2-го урока нас кормили. Не бог весть что, но мы ждали 2-й перемены, чуть ли не ради нее в школу ходили. Ну а что с нас взять, вечно голодное поколение? Мы спускались в столовую и выстраивались в очередь перед раздаточным столом, из-за которого тетя Надя выдавала каждому его порцию. Обычно мы получали по куску хлеба и стакану чая, но иногда в сезон нам перепадало по яблоку или мандаринине. В тот день как раз выдавали мандарины, и ажиотаж у стола был бешеный. Все пихались, не соблюдали очередь. Во-первых, вдруг не хватит. Во-вторых, нужно было как можно скорее получить свою порцию, чтобы потом, устроившись у окна, например, с наслаждением, не торопясь, смаковать каждую дольку, сначала обгрызая белые остатки шкурки, потом аккуратно, чтобы не порвать, стаскивать зубами тонкую пленочку, обнажая мякоть, а потом съедать ее медленно, разделяя на волокна, смешивая яркий вкус сока со слюной. Ленька всегда был быстрый, юркий, как-то у него получалось одним из первых просочиться в столовую и встать в очередь. Я зазевался на лестнице и оказался человек через 5 после него. Ну, стою себе и стою, на него даже внимания не обращаю. И тут в столовую заходит Сенька, один из моих приятелей. Окидывает взглядом очередь, хмыкает и направляется к Леньке. «Эй ты, заика, уступи место старшему». Ленька на него глаза свои серо-стальные поднимает и смотрит в упор. Что меня всегда в нем поражало, так это глаза. Потом-то, конечно, когда он уже стал волком, взгляд вполне сочетался с образом. И на сцене, когда он комсомольские песни пел, и за кулисами, когда на звукорежиссера орал. Но когда хлюпик от горшка 2 вершка пронзает взглядом крепкого такого и не чурающегося рукоприкладства Сеньку, смотрится жутковато. «Встань в очередь!» «Что ты сказал?» Сенька мгновенно вышел из себя. Схватил Леньку за плечо и выдернул из очереди. Замахнулся, но ударить не успел. Я даже не знаю, в какой момент принял решение. Все само произошло. Перехватил руку Сеньки и влепил ему в живот коленом. Честно говоря, последнее было уже лишним, но инстинкт. Мы же, пацаны, чуть не каждый день во дворе дрались. И друг с другом, и с чужими, только повод дай. «Ты чего?» Сенька, с трудом разогнувшись, смотрел на меня оторопело, даже не думая сопротивляться, слишком был ошарашен. «Это ж заика!» «Встань в очередь!» – буркнул я. «А то мандаринка не достанется». С того дня Леньку в школе не били. Ну а кому охота со мной связываться? Хотя мне больше не приходилось его защищать, и я даже не рассказывал никому про наше странное сближение во время моей свинки. Все сами как-то признали, что он тоже человек. Но по-настоящему дружить мы стали позже. Впрочем, об этом в другой раз. Я и так сегодня что-то расписался. Однако бумагоморательство такая же зараза, как звукоизвлечение. Ленька мне всегда говорил, что пение – это наркотик. Однажды научившись получать от него кайф, потом трудно остановиться. Вот и писательство то же самое. Зря я, конечно, сравниваю, он всю жизнь поет, а я писать только начал недавно и вряд ли смогу считать себя профессионалом. Но должен же я написать о нем правду, иначе потом другие напишут такое, что мало не покажется. Взять вот хоть Оксанку сумасшедшую. Это последние мозги пропившая дура гораздо на откровение. Или Натали вдруг перемкнет издать мемуары. Да и сколько писак, желающих заработать денег на имени Волка. Нет, уж лучше я сам. А что, писатель Борис Карлинский? Звучит не хуже, чем доктор Борис Карлинский. Была у меня одна тайна, которую я тщательно скрывал в школе. Что, заметьте, было весьма сложно. Город у нас небольшой, а дружили в те времена между собой не только дети, но и взрослые, соседи по двору, коллеги по работе. Если учесть, что почти все наши матери и бабушки с курортного переулка обслуживали санаторий Орджоникидзе, кто в качестве нянечки, а кто, как незабвенная Серафима Ивановна, и в качестве врача, то я вообще поражаюсь, как мне удавалось так долго сохранять свой секрет. Как моя мама не похвасталась никому на работе, что наш Бобочка таки настоящий Рихтер. И в классе не узнали, что Бобочка ежедневно мучает ненавистный инструмент. А другим словом этот процесс назвать было и нельзя. Уж не знаю, кто решил, что ребенку обязательно нужно заниматься музыкой, но факт остается фактом. В нашей семье на пианино играли и мама, и дед, и все предки, которых я никогда в глаза не видел, но о которых постоянно слышал. Причем, по словам мамы, выходило, что чем более далеким был предок, тем виртуознее он обращался с клавишами. И ему, конечно, было бы очень стыдно, если бы он мог услышать, что я вытворяю на почтенном инструменте. Инструмент и правда был почтенный. Черная фортепиано с пожелтевшими цвета кофе с молоком клавишами занимала целую стену нашей небольшой парадной комнаты. Мне всегда казалось, что фортепиано уделяется слишком много места в доме, весьма скромном, потому что кроме комнаты, где спали мы с дедом, оставалась еще крохотная спальня мамы и такая же крохотная кухня. Пианино было немецким, дореволюционным. А иностранным его происхождения я догадывался по непонятной надписи «Бихштейн» на крышке, а дореволюционным по двум бронзовым подсвечникам, которые сейчас, конечно, никто не пользовался. Пианино было единственным предметом мебели, который мама привезла в Сочи, когда ее направили по распределению на тогда только начавшийся отстраиваться курорт. Могу себе сейчас представить голые стены, матрасы на полу, вместо обеденного стола ящик из-под бутылок и пианино с бронзовыми подсвечниками. Но надо знать мою маму. Она уже тогда, наверное, знала, что у нее родится мальчик, и его обязательно нужно будет учить музыке. Или девочка, какая разница. Одним словом, меня учили музыке. Частным образом, потому что в музыкальную школу я отказался ходить категорически. Такого позора я бы не перенес. Старенький преподаватель 3 раза в неделю появлялся у нас дома, и я люто ненавидел те часы, которые проводил в его обществе. В те же дни, когда он не приходил, мне все равно нужно было час отсиживать за инструментом, раз за разом отрабатывая какой-нибудь этюд. В такой момент меня Ленька и застал. В школе он по-прежнему держался отстраненно. Мы здоровались, могли переброситься парой фраз. Признаюсь, я и списать у него мог. Учился-то он прилично. Но в общих проказах Леня участия не принимал, да и просто его не звали. На переменах сидел за партой, что-нибудь рисовал. А домой он ко мне иногда приходил под благовидным предлогом. Сделать вместе сложное домашнее задание или подготовиться к контрольной. Мама моя всячески наше общение приветствовала, считая, что Леня подходящая компания, в отличие от тех 3 оболтусов, с которыми я обычно шатался. Да и я не был против его визитов. С Ленькой-то уроки учителя к контрольной готовиться куда сподручнее. Но при Леньке я на пианино никогда не играл и всячески показывал свое пренебрежение к этому предмету мебели, который непонятно зачем тут стоит. А в тот раз он меня застукал. Вошел в комнату, когда я играл. Я захлопнул крышку, едва не прищемив пальцы, но было поздно. Он все видел и слышал. Я с вызовом посмотрел на него, мол, ну давай, смейся. Но он не смеялся. Стоял зачарованный и смотрел своими невозможно серыми глазами. Серьезно-серьезно. «Привет», – буркнул я, отодвигаясь от пианино. «Чего приперся?» Он пожал плечами. «Завтра, диктант, у тебя чередующиеся гласные хромают». «Да всему ему дело есть. Ну, хромают, зато не заикаются». К тому моменту я уже научился его понимать, привык к его полупению. «Ладно, давай разберем твои гласные», – проворчал я. «Борьк», – протянул Леня. «А можно я тут тоже попробую?» Я даже не сразу сообразил, про что он. Но, судя по усилившемуся заиканию, Ленька был сильно взволнован. «Что попробуешь?» «Поиграть?» «Покажи!» «Елки зеленые, нашел развлечение!» «Ну, мне жалко, что ли?» Открыл крышку, придвинул 2-й стул. «Ну вот, смотри, это упражнение, песенка. Каждому слогу своя нота. Я так лучше запоминаю. Играешь и подпеваешь, можно про себя». «Как под горкой под горой торговал мужик золой». Я к тому моменту чертову песенку 1.5 месяца мучил. А это недоразумение заикающееся 1 раз послушала, 2 раза посмотрела, как я играю, и вдруг выдала без единой заминки. «Картошка моя, ты под жаре стоя». Руки он, конечно, неправильно держал, не яблочком, а параллельно клавишам, но не ошибся ни разу. И еще раз сыграл с самого начала. «Боря, ну, наконец-то!» – раздался из кухни страдальческий голос мамы. «У меня уже изжога от твоей картошки!» Она вошла в комнату и увидела Леньку, в 3-й раз играющего картошку. «Боже, я так и знала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Леня, ты тоже занимаешься музыкой?» Недоразумение отрицательно помотало головой. «Нет? Но ты же сейчас играл!» «Он!» – мрачно подтвердил я. «Я 1 раз ему показала, и он сыграл». «Так у ребенка талант!» – воскликнула мама. «Тебе нужно учиться. Я обязательно скажу твоей бабушке». Еще что-то причитая, она убежала на кухню, где подгорала, судя по запаху, как раз картошка. «Ты игрался, Ленька. Теперь тебя тоже заставят музыкой заниматься». «Ты серьезно так думаешь? У него аж глаза засияли. Вот ведь дурень. Не понимает, на какую каторгу подписывается». «У нас пианино нет». «Боюсь, мою маму это не остановит», – вздохнул я, прекрасно зная маману и ее неукротивую энергию. И оказался прав.